Остров сокровищ. «Доктор, доктор, выпишите мне таблетки от жадности! Побольше, пожалуйста, побольше!» «Ну чё, поедешь со мной на рэк?» Как обычно, ввалившись без стука в дверь и разбудив меня, поинтересовался Кравчук. «Куда?» — спросонья не въехал я. «На шипрек. Кораблекрушение, если по-русски», — пояснил он. Остатки сна слетели моментально. От такого, как Кравчук, ждать можно чего угодно. «Ты корабль хочешь утопить?» «Нет», — он очень удивился, но тут же призадумался. «Хотя можно будет как-нибудь. Многим захочется посмотреть, как он пойдет под воду, сняться на фоне опять же. Но сейчас я про другое. Завтра с англичанами еду смотреть на затонувшее во Вторую мировую английское торговое судно. Разбился о рифы. Бери сразу пару выходных. Идем далеко в море. Если успеем, вернемся в тот же день. Не успеем, заночуем там». «В море?» Я содрогнулся, вспомнив о жуткой ночи на рифах, едва не ставшей последней в моей короткой биографии. «Нет, зачем? Там неподалеку есть остров. Посмотреть на затонувший корабль и заночевать на острове? Еще бы я отказался. Конечно, поеду. Но тогда с тебя, как земляка, $50 на водку». Мы загрузились на бот в 5 часов утра. Дорога предстояла не близкая, и, решив, что у меня найдется еще время, и чтобы познакомиться со всеми, и чтобы вздремнуть, я укутался в одеяло и лег досыпать в кокпите. Мне снилась карусель, с которой я все пытался слезть. Неужели в самом деле все качели погорели? Что вы, глупые газели! А вскоре в крепкий утренний сон стали входить какие-то новые ощущения. То ли меня подташнивало, то ли укачивало, то ли и подташнивало, и укачивало одновременно. Я открыл глаза, мои ноги, с которых слетело одеяло, смотрели на меня откуда-то сверху, почти с потолка. Еще секунда, и я смотрел на них сверху вниз. И эта карусель мне нифига не понравилась. Черт, говорили Иванушке не искать на свою жопу приключений. Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн, такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что, фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются. $5 пара». «И долго нам еще?» «Часа 3, не меньше. Ветер-то видишь какой?» Решив сэкономить на таблетках и на всякий случай не завтракать, я перебрался на нос судна, свесил с него ноги и замечтался о чем-то, глядя на море. А Кравчук тем временем продолжал натаскивать туристов, чтобы ничего не брали на затонувшем судне, а те внимательно слушали. Англичане вообще очень пунктуальны в соблюдении правил. Если в инструкциях сказано, что чего-то делать нельзя, они и не будут. Соблюсти законы для них как будто дело чести. И это наши туристы стали бы отрывать на память дверные ручки, капитанские мостики, отвинчивать все, что отвинтить невозможно в принципе, и рассовывать по карманам якоря с якорными цепями союзно. Иногда англосаксы задавали вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кисентин подвел циничный итог. А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня. К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. «Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к рэку. Вместе пойдем». Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам. Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть внутрь. Через широкую грузовую шахту мы один за другим заплывали в огромный бездонный трюм, набитый ящиками то ли снаряжением, то ли минами, то ли бомбами, то ли какими-то запчастями. Все это было ржавым, хлипким и, казалось, могло обрушиться в любую минуту, поэтому мы сбились в кучу и с опаской затихли, ничего не трогая и стараясь лишний раз даже не перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть!» — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и что-нибудь поискать!» Руки так и чесались, несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать нашу яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. Так мы уже закончили погружение, сказал он. Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим. Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. 10 минут у нас есть, а с остановочкой так и вообще. Тут к нам подошел капитан. «Погода портится», — сообщил он. «Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. Полумили отсюда есть хорошая бухта». «Значит, сегодня никак?» «Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть», — объяснил капитан. «А в темноте, в непогоду, между рифами небезопасно». Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось. Из помещения рубки вглубь надстройки начинался коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер-рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Яс!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь осталось почти совсем ничего. Великий дайвер Кака первым делом направился к рабочему столу, а я — к встроенному стенному, а в данный момент — напольному стеллажу. В каюте был бардак. Обломки, всякая лабуда и труха деревянной отделки и мебели лежали на полу в виде ила и поднимались мутью при волнении воды. Полки частично покрылись невнятной коралловой, читай, каловой массой. Сейф открыт и пуст. Осмотревшись вокруг, я не нашел ничего хоть сколько-нибудь привлекательного. Вдруг в углу что-то тускло блеснуло в свете моего фонаря. Я сразу же метнулся туда, сунул руку и поднял тяжелый округлый предмет. Сердце чуть не выпрыгнуло в загубник. Оказывается, мне очень нравилось искать сокровища. Я тряхнул предмет, протер перчаткой, и в моей руке засверкала гранями хрустальная пробка от графина. Везет мне, как утопленнику. Иду, лежит, смотрю, блестит, поднял, сопля блестит. Пока я, задумавшись о жизненных разочарованиях, любовался находкой, неожиданно рядом возник Кравчук. Он показал на часы и что-то пробубнил в загубник. Наше время вышло. Я кивнул, и мы начали выбираться наружу. У одной из дверей он вдруг застрял. Что он там разглядывает? У меня же воздуха почти нет. Разозлился я и слегка толкнул его в спину. «Вперед!» Он не сдвинулся. «Вот кретин! Ну вернемся сюда завтра, если надо, а сейчас бы хорошо наверх!» И я еще раз толкнул его уже сильнее и опустил глаза на манометр. В ту секунду, что я отвел взгляд, и произошло нечто невероятное. Кравчук вдруг исчез. А на меня летела огромная зубастая голова в половину моего роста. «А-а-а!» Я открыл рот. Машинально, ведь будь я на воздухе, то заорал бы. Но сейчас только глотнул стакан соленой воды и тут же захотел ее выблевать. Но во рту стоял загубник, и сделать это оказалось совершенно невозможно. Голова тем временем проскочила мимо, вслед за ней протянулось длинное могучее тело, создавшее такой водоворот, что меня завертело. Потеряв ориентацию и с трудом продолжая дышать, я решил, что погибаю, но кто-то схватил меня за руку и потянул наверх. «Ты что, кретин?» — вопил я на поверхности, шумно отплевываясь. Мы с Кравчуком торчали, как поплавки в море, а англичане столпились на борту, не понимая, из-за чего сцепились русские инструкторы. «Ты меня чуть не потопил!» «Я? Да я тебя только что спас! Ты мне еще денег должен!» — возмущался он. «Денег?» — поразился я. «На!» — и заехал ему в нос кулаком. И только забравшись на борт, мы сумели выяснить все обстоятельства дела. Он рассказал, что внизу на корабле спокойно переходил из помещения в помещение, очередная дверь не сулила ничего опасного, он сделал шаг вперед, осветил небольшую каюту и увидел, что перед ним, скручиваясь как шланг от говнососки, плавает гигантская мурена. Рыбка, 1.4 метра в длину, видимо, неплохо кормилась внутри судна, сейчас очень нервничала. Она сегодня уже пообедала и не искала встреч с человеком, а он вдруг закрыл ей единственный выход. Сбежать же в окошко иллюминатора любительнице пожрать не позволял размер. Кравчук, видя, что девушка психует и готовится к обороне, точнее, к нападению, конечно, готов был уступить ей дверь, но сзади его нетерпеливо заталкивал в каюту я, тоже сильно психующий от того, что заканчивается воздух, а меня не выпускают до ветра. Поскольку путь и вперед, и назад оказался заблокирован, он выбрал единственно возможный — наверх. Надул жилет и моментально взлетел к потолку, по которому его почти расплющило. Мурена рванула вперед, скользнув практически между его ног и обогнув меня. Я-то не загораживал ей дорогу. Англичан наша история привела в восторг. Они очень сожалели, что не встретились с таким редким и красивым явлением природы. Кретины! Бухта, в которую мы пришли на ночлег, надежно ограждала нас от волн и ветра. Мы бросили якорь, высадились на песчаный остров и принялись засветло собирать на пляже для костра сухие водоросли и принесенные морем щепки. А с наступлением сумерек вернулись на борт, зажгли прожекторы на корме и приступили к ловле кальмаров. То есть сначала на свет прожекторов к нам из темноты пришли несметные стаи маленьких рыбок. В течение получаса вода просто бурлила от их количества. Затем уже на рыбок пришли кальмары и начали охотиться. Все это происходило практически на поверхности, и мы с изумлением уставились на необычную картину. «А как их поймать-то?» — сразу заинтересовались все. «Сейчас покажу», — сказал капитан и достал нехитрое устройство, сразу названное мной по аналогии с воблером кальмаблером. На самом деле это была просто блесна наживка на толстой леске и с большим количеством крючков. Капитан ловко закинул ее чуть дальше одного из кальмаров и тихонько потащил прямо мимо него. Увидев, что кальмар развернулся и заинтересовался наживкой, он резко дернул леску. Хищник моментально бросился на убегающую добычу и открыл таким образом счет закуски к пиву. С криками «Дай мне! Дай мне!» весь коллектив облепил капитана, как детсадовца-воспитательницу, увидев у нее в руках яркую игрушку. «Давайте по очереди. По одной попытке, окей?» — построил всех Кэп. Первому добыча досталась одному из англичан. Вытащив кальмара из воды, он взвыл от восторга и тут же попросил кого-нибудь это сфотографировать. Народ метнулся за фотоаппаратами. Кальмар действительно был просто огромный, около полуметра длиной и толщиной с трехлитровую банку. Выстраивая различные композиции для фотосессии, англичанин на радостях склонился над висящим в его руке на леске моллюском. Кальмар, похоже, только этого и ждал. Рванувшись из последних сил, он окатил своего обидчика мощной струей чернил с ног до головы. «Теперь от восторга взвыли мы все!» А фотосессия получила новый бурный толчок. Все-таки умеют люди радоваться успехам товарищей. Вечером нас ждал роскошный ужин. Свежие кальмары, к тому же на корабле оказалось достаточно пива, лепешек, риса и овощей, а в кармане жилета, того, в котором нырял Кравчук, неожиданно обнаружилась некая бутылка. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не знал, что нырял он без нее. Поэтому и поинтересовался — «А что это за пузырь ты вытащил?» «Не знаю», — ответил он. «Ром, наверное. Или виски?» «Так давай попробуем. Под кальмара. Самое время, по-моему. А думаешь, это не опасно?» «Думаю, что нет. Что с виски-то может случиться?» «Если это вино, то оно может прокиснуть до уксуса, но мы это сразу почувствуем». «А знаешь», — перебил он, — «я читал, как однажды водолазы тоже нашли в трюме бутылку с ромом, выпили ее и умерли». Оказалось, что корабль перевозил еще какое-то токсичное вещество, которое растворилось в воде и через намокшую треснувшую пробку попало в ром. Вот так. «Вряд ли капитан держал в баре яд», — возразил я. «Давай осмотрим пробку». Кака достал бутылку, и мы приступили к ее исследованию. Бутыль зеленого стекла прямоугольной формы, а этикетка, естественно, давным-давно отмокла. Мы принялись ковырять пробку. На вид она была вполне целой и в толще абсолютно сухой. За этим занятием нас и застал капитан нашего корабля. «У меня есть штопор, если нужно, джентльмены», — сказал он. «Да мы не знаем», — начал я. «Это же виски с корабля?» — уверенно спросил капитан. «Ну да», — не очень уверенно ответили мы. «Все-таки брать что-либо туристам запретили, а сами...» «Отличный виски», — сказал капитан. «Я несколько раз пробовал. С этого корабля частенько достают. Помочь открыть?» «Ну, раз мы даже не первые...» Потягивая вискарь 1943 года разлива, я рассказал капитану и Кравчуку, как мне понравилось нырять на затонувший корабль. «Это еще что?» — чуть не по-пиратски отмахнулся Костик. «Вот мы тут на парусник 16 века ходили. Так там, если верить каталогу, золотых монет и серебра на 1,5 миллиона долларов лежит». «Ну-ка!» — аж подпрыгнул я. «Расскажи-ка обо всем этом поподробнее, пожалуйста». «Какой каталог?» «Какие 1,5 миллиона?» «Каталог по затонувшим кораблям. Он в книжном магазине в центре города продается. А у меня еще и карта морская есть, где куча реков, как опасность для судовождения отмечена». «Так почему, если все известно, никто не поднимает золото-то?» — удивился я. «Все, что нашли, уже подняли спасатели и страховые компании», — пояснил Кравчук. «Ну а то, что не нашли, осталось. Водолазные работы — очень дорогое занятие. А эти монеты могут быть рассыпаны во время крушения и разбросаны на 2-3 квадратные мили, да еще и под 10 метрами песка. Их искать невыгодно. Поиски дороже встанут. А вот если случайно напороться...» «Так чтобы случайно напороться, надо туда специально приехать и нырнуть», — логично предположил я. «Куда туда? Если бы место знать. Я на этот парусник раз 50 уже нырял и дырку от бублика находил. А вот читал пару лет назад, что один мальчишка прямо на пляже во Флориде с маской нырнул на какие-то 4 метра и нашел золотые слитки на 1 миллион баксов. Вот так. Я вообще считаю, что если должно повезти, то и под ногами найдешь. А если на роду не написано, так заищешься до сумасшествия и ничего. Только время и деньги потеряешь. Мы долго еще болтали о сокровищах. К большой моей неожиданности, Кравчук оказался очень информированным в этой области человеком. «Мечтает о халяве», — думалось мне. «Не век же ему нырять с туристами и уносить свой зад от мурен». А он все продолжал рассказывать, что на Карибах, например, по мнению некоторых специалистов, в период с 1500 года по 1720 год штормы отправили на дно суда с ценностями на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Это были испанские и португальские галеоны, перевозившие в Европу награбленные конкистадорами богатства. А недалеко отсюда недавно были обнаружены останки наполеоновского флота, потопленного английской эскадрой в 1798 году при битве у мыса Абу-Кир. Среди них и флагманский корабль «Ариан», в трюмах которого, помимо казны, находились сокровища рыцарей Мальтийского ордена. Правда, я с удивлением узнал, что даже найдя сокровища, никаких законных прав на них ты не имеешь. Законодательствами всех стран эти вещи считаются находками и подлежат передаче владельцу, который обязательно находится. В противном случае этим владельцем возомнит себя какое-нибудь государство или страховая компания, страховавшая корабль и груз, или внучатые праправнуки какого-нибудь князька, вложившего во времена царя Гороха свои сбережения в развитие морских путешествий. Если же утаить ценности, считается, что ты их просто украл, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на эти неприятные новости, уже засыпая на острове, я крепко сжимал в руке свое сокровище — хрустальную пробку. Воображение рисовало полные золота затонувшие древние суда, а в голове вертелась песенка из грузинского мультика. «Корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты». И уже во сне губасто-сисястая русалочка из отвязного мультика первых постсоветских времен продолжала выводить низким голосом. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!»